«Вот теперь я вижу, что он попросту сумасшедший», — произнес Тони и повернул голову, чтобы посмотреть на Инуа. «Он говорит о тебе». После этих Инуа указала на грудь Тони. Ванка говорил об отравлении палладием, а не о том факте, что именно он проиграл битву. Тони, увидев пальцы Инуа, тут же понял, в чем заключается его проигрыш. Однако затем он пожал плечами и сказал: «Сейчас не время проигрывать или не проигрывать». Сказав это, Тони снял свои доспехи. После нескольких укладок боевая броня вновь превратилась в потрепанный чемодан. После возвращения, Тони сказал Инуа, что собирается допросить Ванка. Что же касается Анжелы, Хелены и Пиппер, то они подождут их в отеле. Что касается безопасности, то Инуа не стоило беспокоиться об этом. Если все пойдет по самому худшему сценарию, то уже Анжела явится им на помощь в виде ангела-спасителя. Тони и Инуа пришли в комнату для допросов, где держали Ванка. Молодой парень не совсем понимал, зачем он тут, поэтому остановился у двери и прислонился к стене. Тони опешил и спросил: «Ты не войдешь?» Инуа же покачал головой: «После того, как ты его выслушаешь, просто скажи мне то, что хочешь, а все остальные детали совершенно не важны». Тони, в свою очередь, глубоко вздохнул и уверенно похлопал Инуа по плечу. После этого он вошел. С одной стороны, Старк полностью доверял своему другу, раз позволил ему войти и послушать. Но с другой, Инуа весьма прямо сказал, что раз это что-то важное для тебя, то ты можешь выбрать, говорить мне или нет. Дверь в комнату для допросов закрылась. Несколько минут спустя, дверь снова открылась. Из нее вышел Тони с серьезным выражением лица, но, взглянув на окружавших его охранников, ничего не сказал. Инуа знал, что сейчас им стоит вернуться. После этого они вдвоем отправились в отель. Там они встретились с девушками. После этого их группа направилась прямо к частному самолету, чтобы вернуться в Нью-Йорк. В частном самолете Тони приводит Инуа в главный зал, чтобы поговорить. Они вдвое сели на темно-фиолетовом диване. Тони положил руки на спинку и спросил: «Знаешь, что он мне сказал?» Инуа в свою очередь сделал жест рукой, предлагая Тони продолжить. Тот кивнул. «Его зовут Иван Ванка. Согласно расследованию, что провел Джарвиса, его отец – Антон Ванка. Но это не самое главное. Похоже, что его отец работал с моим отцом. Однако поскольку его отец пытался избавиться от проекта, над которым они вместе работали, мой отец выслал своего партнера по исследованиям из страны. Что касается содержания сотрудничества, то думаю, что оно связано с энергетикой. Иначе как еще он смог бы сымитировать мой реактор АРК?» Глава 115. Операцию проведет доктор Стрэндж. Глава 115. Операцию проведет доктор Стрэндж. Инуа кивнул. «Он определенно должен очень много знать о реакторе в твоей груди, иначе ему и в голову не пришло предположить наличие у тебя отравления палладием. Уже своим первым предложением этот человек показал, что прекрасно знаком с ситуацией, в которой ты оказался. Подобного нельзя достичь, опираясь лишь на твой внешний вид и медицинские познания. Даже я смог заметить исключительно симптомы отравления, однако выяснить причину подобного состояния мне не удалось». Как только прозвучали эти слова, Тони задумчиво опустил бровь. Хотя этот вопрос не казался ему такой уж большой проблемой, но он определенно постоянно раздражал и отвлекал его. Технология хлыста не идет ни в какое сравнение с тем, что находится в его груди Тони. Это не более чем пустое место, ведь она не способна поддерживать действительно серьезное оружие или устройство. Например, энергетическую пушку и функцию полета. Этот фальшивый реактор АРК попросту не способен на подобное. Через некоторое время Тони вдруг поднял голову и лег на диван. Затем он закрыл лицо руками. Его настроение стало не слишком радужным. После возвращения домой у него и компании определенно возникнет огромное количество проблем. А ведь сейчас ему стоило полностью сосредоточиться на изучении отравления палладиевыми элементами. Более того, Тони не мог рассказать о своих проблемах Пиппер. Но сейчас на Старка напала апатия, иными словами, ему стало совершенно все равно. Тони закрыл лицо руками и сказал: «Знаешь, последнее, что я сейчас хочу сделать, это пойти домой». Дзинг. Инуа взяла две бутылки вина из холодильника и сказал: «На данный момент у Амбрилы достаточно развиты технологии, чтобы помочь тебе вытащить все осколки из груди. Если ты сейчас кивнешь головой, то я сразу же позволю Стивену Стрэнджу и попрошу стать твоим главным хирургом. До того, как стать верховным магом Земли, доктором Стрэнджем, Стивен и так являлся весьма уважаемым человеком. Его хирургическая техника всегда считалась одной из лучших в мире. Разумеется, что при обычных обстоятельствах он бы никогда не согласился проводить настолько важную операцию без длительной подготовки. Ведь всего одна ошибка могла полностью разрушить всю его карьеру. Но если подобная просьба будет исходить из уст Инуа, то он определенно не сможет отказаться. Тем временем Тони на мгновение задумался и сделал несколько глотков из только что открытой бутылки вина. Однако после этого Старк испустил вздох облегчения. «Я гений, я не стану сбегать от этого инцидента. Даже если мои нервы и мышление сейчас немного ненормальны, я все равно не сдамся. Железный человек – это я, а я – железный человек. Поэтому если я сдамся, то останусь ли собой?» Хлоп, хлоп, хлоп. Инуа несколько раз хлопнул в ладоши. Затем он открыл свою бутылку вина и немного выпил. «Ты в этом так уверен? А что, если я свяжу тебя в последний момент твоей жизни и заставлю провести операцию? Хотя, к тому моменту степень отравления твоего организма зайдет уж слишком далеко. Поэтому после пробуждения ты, возможно, сможешь только лежать в постели. По крайней мере до того момента, пока Амбрелла не разработает искусственные органы. А нет, только не это», — внезапно высказался Тони. «Уж лучше позволь мне умереть, так будет намного проще». «Кто тебе сказал?» — спросил Инуа и посмотрел на Тони. «При отравлении палладиевым элементом смерть наступает из-за медленной деградации всех органов тела. Думаешь, умереть подобным образом и в самом деле самый простой вариант, Тони? В любом случае умирать нехорошо». Во время разговора Тони достал из кармана тестер отравления палладиевым элементом. Он нажал большим пальцем и получил результат – 64%. А, вот это немного плохо. После этого Тони с радостью положил тестер обратно. В это время он и сам не мог понять, подобный показатель хорошо или плохо. Увидев, что Тони уже выпил полбутылки, Инуа взяла у него вино. «Тебе, пожалуй, хватит, а вновь будешь в стельку пьян. Ты думаешь, мне хватит, чтобы напиться лишь маленькой бутылочки вина?» Тони же немедленно запротестовал. «Да я могу выпить еще несколько таких бутылок. Ну, если хочешь, то можешь это сделать». Инуа встал и собрался выйти. «Я пойду первым, а ты можешь продолжать пить. Ладно, забудь об этом». Тони бросил бутылку и пошел следом. Дверь из главного зала выходила к каютам. Инуа впервые увидела, как Анжела, Пиппер и Хелен вместе смотрели новости в прямом эфире. Стерн как раз говорил о недостатках железного человека. Что же случилось? Разве Тони не сказал, что по крайней мере 51 год опережает все остальные страны? Но что же мы сегодня видели в Монако? Разве речь не идет о концепции сверхсовременного оружия? Что это значит? Как кто-то уже сумел завладеть оружием Старка в сугубо частном порядке? Неужели железный человек все еще может защитить нас? Будем ли мы все в безопасности? Стерн напрямую провоцировал людей, чтобы дискредитировать Тони. Он использовал оригинальные слова Старка в Сенате, чтобы насмехаться над ним. «Выключить звук». Как только прозвучали эти слова, Джарвис напрямую выключил звук прямого эфира на телевидении. Тони же указал на телевизор и сказал: «Это все мелкие проблемы, его язык не окажет никакого влияния. Он лишь конгрессмен, о котором только и может говорят. Почему Стерн настолько сильно тебя волнует?» — пробормотал Инуа, а потом сел между Анжелой и Хелен. Пиппер в то же время посмотрела на Тони. «Хотя в твоих словах определенно есть смысл, но это ведь не то, что ты думаешь. Рано или поздно нам придется вернуться, ведь вскоре поток военных и журналистов окажется невероятно насыщенным. Поэтому более важный вопрос в том, как ты объяснишь существование еще одного железного человека. Сможем ли мы гарантировать, что он не появится снова?» Тони потерял дар речи, он действительно не мог ничего гарантировать. Глядя на молчащего Старка, Пиппер со вздохом сказала: «Я вернусь и закончу все эти дела, но надеюсь, что ты тоже сможешь хорошо поработать. Посмотри на мистера Инуа. В компании Амбрелла все прекрасно организовано. Даже если он в командировке, то всегда найдет время утром, чтобы разобраться с важными вопросами. А ты можешь только играть и полностью игнорировать чувства сотрудников». Внезапно Пиппер взорвалась. Похоже, что ее многолетние обиды вырвались наружу. Ее характер действительно отличался от нрава Тони. Разумеется, что эти двое совершенно разные люди. Да когда Тони рядом с Пиппер, их взгляды чаще всего частично совпадают. Но будь то Тони или Пиппер, у каждого есть свои идеи, и порой они временно не понимают друг друга. Глава 116. Специальное лекарство и разбавитель. Глава 116. Специальное лекарство и разбавитель. Пиппер считала, что если Тони начнет честно заниматься развитием компании, то ему не придется о чем-либо беспокоиться. Что же касается его отношений с правительством, то они уже определенно безвозвратно испорчены. Однако сам Тони знал, что в этом мире еще очень много опасностей. Точнее, много тех, о которых он знал, а тех, что не знал, еще больше. Но даже так, теперь он отравлен палладием. Поэтому если он хочет жить, то ему в первую очередь следует решить именно эту проблему. Только после появится смысл обсуждать новые вопросы. Но он не хотел, чтобы Пиппер начала волноваться. Эта девушка та, кому Тони доверял больше всего. Также Старк не хотел доставлять ей больше проблем, чем официальные дела. Она ведь могла сорваться. После того, как Тони помолчал некоторое время, он посмотрел на Пиппер, что повернула голову и рассердилась. Подумав об этом, он повернулся и ушел. Анжела в свою очередь посмотрела на сердитую Пиппер, а потом встала и подошла, чтобы сесть рядом с ней и утешить. В конце концов, в мире нет второго Инуа. Впрочем, даже у ее парня имелись некоторые раздражающие черты характера, из-за которых ей приходилось действовать хитростью. Иными словами, Инуа невероятно упрям. Тем не менее, не стоит отрицать, что Анжела никогда не волновалась за Инуа. Когда тот страдал от своей родовой болезни, то вел себя очень осторожно и даже не пытался влезать в различные авантюры, хотя Тони много раз старался втянуть его в нечто действительно опасное. Сейчас же у нее и вовсе не имелось поводов для подобных волнений. Чтобы причинить Инуа действительно серьезный вред, потребуется нечто действительно грандиозное. Слушая, как Пиппер жалуется Анджели на Тони, Инуа увидел выражение лица Хелен. Молодой парень тоже улыбнулся и спросил: «Испытываешь весьма странные ощущения?» Хелен в свою очередь кивнула и, наклонившись к уху Инуа, прошептала: «Я вдруг почувствовала, что Тони и Пиппер оба смертны. Они страдают от проблемы, что мы можем решить относительно легко. Но их мучает дистресс, раздражительность, психическое давление, угнетение и т.д. Все это вызывает у меня очень странное чувство. Мне кажется». После того, как Хелен тщательно все обдумала, она посмотрела на Инуа и прошептала: «Мне кажется, что нечто подобное чувствует Бог». В этот момент уголки рта молодого парня изогнулись. На этот раз уже он прошептал на ухо девушке: «Можно сказать и так, однако до Бога нам еще очень далеко. Скорее нечто подобное начнешь понимать после того, как достигаешь или перейдешь на более высокий уровень. Когда ты оглядываешься назад, все, что раньше казалось облаками, становится очень маленьким. Вещи, что ранее считались поводом для беспокойства, сейчас не более чем мелкая проблема. Это духовная сублимация». Пока он говорил, нежные маленькие ушки Хелен покраснели, так что через некоторое время она кивнула с румяным лицом. «Это действительно так. Эти двое расстроены, но она сможет решить эту проблему на удивление просто». Оглядываясь назад, можно сказать, что всего несколько месяцев назад Хелен являлась всего лишь маленьким доктором. Тем временем Анжела посмотрел на Инуа, продолжая успокаивать Пиппера. В уголках ее рта появилась довольная улыбка. «Определенно нет худа без добра». После нескольких часов полета, самолет прибыл в Нью-Йорк. Тони попросил Пиппер уехать без него. Его объяснение оказалось следующим: «Мне нужно кое-что обсудить с Инуа. Не волнуйся, я вернусь вечером». Услышав, что Тони собирался переговорить с Инуа вместо того, чтобы идти развлекаться, Пиппер кивнула и согласилась. Вот только по пути конвою Амбреллы пришлось прорываться к главному входу. Если бы телохранители не сумели вовремя убрать периферийную группу репортеров, то дверь и вовсе могла оказаться заблокирована. В конце концов, Инуа ведь также мелькал во время трансляции. Хотя несколько человек приехали в стальной броне, чтобы поддержать Тони. В конце концов, что еще они могли сделать, чтобы помочь железному человеку? Тем не менее, каждый понимал, что произошедшее определенно стало невероятно важной новостью. Тем временем в здании Амбреллы Тони последовал за Инуа в верхний офис. Как только они вошли в дверь, Старк несколько неловко упал. Точнее, после нескольких шагов он чуть не упал, ему пришлось подойти к столу, чтобы поддержать себя. Это Инуа подошел к нему сбоку и помог сесть на диван. «У меня закончился палладиевый блок. Пиппер сидела в машине, и поэтому я его не доставал». Тони запыхался и вынул из своего кармана небольшую коробочку. После того, как он открыл ее, та оказалась наполнена пластинами с палладием. Затем под звук щелчка Тони потянулся свою рубашку и оголил реактор арк. Тлюх. Из камеры реактора выскочил обгоревший блок палладия. Тони вынул его и бросил в мусорный бак вдалеке. Затем он подождал, пока реакционная печь закончит дымить, и вставил совершенно новый блок палладия. После загрузки в отсек реактора арк, Тони снова прижал его к груди. В сопровождении повторного включения энергии, изначально фиолетово-зеленое лицо Тони постепенно смягчилось. Старк посмотрел на Инуя и сказал: «Посмотри, как глубока наша дружба. Если бы ты хотел убить меня, то я даже ничего не смог бы сделать». «Угу». Инуя в свою очередь мгновенно злобно улыбнулась. «У меня и так имеется уж слишком много возможностей убить тебя, поэтому даже не начинай». Однако Тони лишь пожал плечами в знак согласия. У Инуя и в самом деле имелось предостаточно возможностей. Молодой парень посмотрела на Анжелу и Хелен. «Принесите то специальное лекарство и растворитель». Те кивнули и вместе отправились в подземную лабораторию, чтобы все подготовить. Через некоторое время Тони смотрел на упаковку с лекарством и инъектор в своей руке. «Только что ты совратила мою стальную броню». Очевидно, Тони не считал препараты бесполезными, просто они ему показались недостаточно высокотехнологичными. Именно поэтому он и начал жаловаться. Но Инуя не потрудился его выслушать. Он взял инъектор прямо из рук Тони и тут же приложил ее к шее Старка, чтобы ввести препарат в вену. «Аво, какие у тебя быстрые руки!» Тони вскрикнул от боли, но дальше, когда вены на его шее мгновенно разжижились, Старк потряс головой и глубоко вздохнул. «Аво, такое ощущение, что я вдруг ожил. Стальная броня определенно стоит того». Инуя же отбросил пустой флакон. Затем он взял коробку, которую передал Анжела, и сказал: «Здесь 90 упаковок специального лекарства и 6 игл разбавителя. Тебе должно хватить на один месяц. Специальное лекарство следует принимать, разбавляя в воде, 3 пакета в день. Разбавитель вводится каждые 5 дней. Но самое главное, чтобы ты не тешил себя иллюзиями. Все это лишь замедлит отравление палладием, но не сможет предотвратить его». Тони убрал коробку и, протянув руку, поблагодарил Инуа. Глава 117. Инцидент с хлыстом и Фьюри. Глава 117. Инцидент с хлыстом и Фьюри. «Ты так благодарен за помощь, что я даже не знаю, что сказать. А не боишься, что я могу воспользоваться им не так, как задумано?» — произнес Инуа, глядя на броню Марк, что стояла рядом с книжным шкафом. «И почему Тони считает, что доспех являлся достойной оплатой за какое-то лекарство?» Тем временем Старк покачал головой. «Человек, имеющий доступ к огромному количеству смертельных вирусов, не станет пользоваться подобной мелочью. Знаешь, если бы не Пиппер, то я бы уже давно отправил Старк Индастрис на пожертвование. У меня нет детей, так что говорить о наследстве как минимум попросту глупо. Но у меня хотя бы есть Пиппер. Она была со мной столько лет, и все это время поддерживала. Поэтому она – мой дом». Тони хотел сказать, что если бы не Пиппер, он бы не достиг и половины того, что имел сейчас. «Боевая броня Марка – это глубокая любовь. Если ты поможешь мне, то и я помогу тебе». К этому моменту Анжела и Хелен ушли в подземную лабораторию, чтобы продолжить исследование. Они весьма увлеченные ученые, и у них нет времени, чтобы слушать этих двоих. Тем временем Инуя похлопала Тони по плечу. «Мне почему-то кажется, что это твои последние слова. Ты все еще слишком прямолинеен». Затем Тони упрямо улыбнулся и сказал: «Ладно, хватит говорить об этом, давай обсудим что-то более радостное. Через 3 дня у меня день рождения. Согласно моим прошлым привычкам, я открою один ресторан. Ты придешь?» Он собирался умереть, но все равно стремился сохранять позитивный настрой. Несомненно, в этом весь Тони Старк. Тем временем Инуя пожала плечами и сел на диван. «Хотя мне это не очень нравится, но раз речь идет о твоей последней вечеринке, то вполне возможно, мне действительно стоит посетить столь уникальное мероприятие. Если Тони не сможет решить проблему отравления палладиевым элементом, то он точно не доживет до своего 2-го дня рождения, да ему при текущих обстоятельствах и месяц не протянуть». Услышав слова Инуя, Тони кивнул. Сейчас в его душе бушевали сложные эмоции. Он сел на диван и, скрестив пальцы, глубоким голосом сказал: «Честно говоря, я действительно ничего не могу с этим поделать. Уже перепробовал все комбинации элементов и все сочетания элементов, но ни один из методов не может заменить палладий в реакторе. Выходит, я действительно не смогу найти выход, и вскоре меня здесь не будет». Все это вполне соответствовало характеру Тони. Если бы он нашел способ, то все дни и ночи жив в своей собственной лаборатории и возился с различными штуками. Однако сейчас у него действительно не осталось выбора. Инуа же похлопала его по плечу и сказал: «У науки нет определенности, не существует ни 100% и 0%. Может, в твоем распоряжении все еще есть другие элементы, просто их еще никто не открыл. Кто сказал, что в мире существуют только уже известные всем вещества?» Хотя Тони кивнул, он все же сказал с тяжелым голосом: «Ты, разумеется, прав, но мое время истекает. Если я буду искать совершенно новый элемент, то даже не успею узнать, полезен ли он. Сейчас время позволяет мне использовать только уже ранее известные вещества, но я все опробовал». Тони одновременно казался угнетенным и одиноким. Дело не в том, что он не гений, а в том, что Старк понимал, вариантов больше не осталось. Он сделал все, что мог. Все элементы в мире оказались испробованы. Более того, время не позволяет ему создать нечто совершенно новое. И что же он мог сделать? Ник Фьюри отдаст Тони реликвию его отца, Говарда Старка, лишь через некоторое время. Лишь после этого Тони наконец-то откроет новые элементы, что спасут его жизнь. Сейчас же комната вновь погрузилась в молчание. Однако потом Тони вдруг поднял голову и отреагировал: «Зачем я снова произношу эти печальные слова?» Сказав это, Старк встал, взял в руки чемодан, что передал ему Инуа, и вышел из кабинета. «Я, пожалуй, пойду. Но помни, что 3-го я жду тебя у себя дома. Приходи в полдень. Давай вместе готовиться к грядущему». Посмотрев вслед уходящему Тони, Инуа встал с дивана и подошел к своему креслу важного босса. Внезапно у него зазвонил телефон. К удивлению Инуа, на связь вышел лично Ник Фьюри. «Инуа, дело между тобой и Тони в Монако приобрело большой резонанс. Разумеется, что в основном оно задевает в большей мере именно Старка», Инуа в свою очередь заявил. «Значит, сенатор Стерн использовал те слова, чтобы склонить людей к весьма опасным мыслям. Железный человек не принадлежит лишь только одному человеку или герою. Люди, которых побудили так думать, решат, что они сами могут стать героями. Для этого лишь достаточно получить уже готовую броню. Но почему же тогда Тони не публикует свои технологии для всего мира?» Выслушав предположение Инуа, директор щита с ним согласился. «Совершенно верно, именно поэтому ситуация сейчас ужасная. Хилл изо всех сил пытается успокоить высшие эшелоны правительства, чтобы не использовать вооруженные силы для последнего шага. Друг Тони, подполковник Роудс, тоже делает все возможное, чтобы успокоить верхние эшелоны власти. Но сейчас ситуация с самим Тони совершенно непонятна. Будет ли он жить или умрет, об этом не знает никто. Поэтому мы надеемся, что ты, тот, кто хорошо знает Тони и по-прежнему является его лучшим другом, направит его». Услышав это, Инуа кивнул. По сути, Тони рассказал о своем отравлении палладием только ему. Когда Инуа заметил признаки отравления, то Тони особо и не отпирался. Он все сразу же рассказал. Что же касается остальных доверенных близких Старка, то никто из них ничего не знает. Поэтому сейчас Инуа тоже ответил довольно прямо. Тони не сдается, однако у него больше нет направления. Он перепробовал все, что мог. Тони сказал мне, что действительно не смог найти замену палладию. Нет, он попробовал еще не все, внезапно сказал Ник Фьюри. Что вы имеете в виду? Инуа сделала вид, что удивлен, а потом уточнил. В этом мире есть и другие элементы, что уже известны вам, но скрыты от общественности. Я не могу гарантировать, но это вполне возможно. Затем Ник Фьюри добавил. Даже если ты лучший друг Тони, я могу лишь вкратце рассказать об этом вопросе. Скажем так, отец Старка оставил ему некоторые важные реликвии. Среди них, вероятно, есть вещи, что способны решить текущие проблемы Тони, но дать каких-либо гарантий я не могу. Когда я закончу улаживать дела между правительством и народом, то передам Тони вещи его отца. Однако до этого момента разум и дух Тони, вероятно, могут оказаться нестабильными. Поэтому тебе следует поддерживать его. Глава 118. Появление призрака. Глава 118. Появление призрака. Директор Фьюри, есть вещи, которые Тони не сделает, даже если вы совершенно уверены, что он поступит именно так. Совершенно спокойно ответил Инуа. Даже если Тони не избавится от своих плохих привычек, он все останется моим хорошим другом. Вы и щит всегда устанавливаешь определенный уровень для людей, но какой бы ни оказалась планка, она не может являться критерием для суждения о человеке. Человеческое сердце не является чем-то стандартом, измеряемым данными. Поэтому я буду заниматься своими делами, а вы можете просто смотреть на других и сотрудничать с ними». После этих слов Инуа совершенно безразлично повесил трубку. Его даже не волновало, что в ответ скажет ему Фьюри. Слова короля агентов всегда полны анализа Тони и его ценности. Впрочем, вполне возможно, за подобным стилем поведения не стояло какого-либо злого умысла или желания использовать человека. Можно сказать, что для Фьюри и ему подобных, такие вещи являются чем-то наподобие профессионального заболевания. Их работа настолько сильно вплетается в повседневную жизнь, что становится с ней одним целым и т.д. Но собственные дела и вещи, связанные с Инуа, не требовали, чтобы их анализировали другие люди. Вот и все. Наступила ночь. После того, как Инуа, Анжела и Хелен вернулись домой, девушки не могли дождаться, когда примут ванну. Раньше Хелен просто принимала душ. Но теперь, когда Анжела искусила ее, ей понравилось принимать ванну. Тем временем Инуа, взяв бутылку вина из погреба, и расположился на балконе второго этажа. Молодой парень лежал на диване и ленивыми глазами смотрел на ночной пейзаж. Это действие стало фактически его ежедневной привычкой. Тулулунь. Однако стоило Инуа открыть бутылку, как в тот же момент зазвонил его телефон. Судя по определителю номера, его беспокоил вице-президент Родригес. Разумеется, что Инуа не мог проигнорировать настолько важного человека. Когда же он поднял трубку, то сразу услышал: «Мистер Инуа, причина, благодаря которой призрак может стать вашим телохранителем на ближайшие полмесяца, найдена. Хотите начать действовать сейчас? Если вы подождете до следующего раза, то, возможно, вам понадобится куда более важная причина». Услышав эти слова, Инуа на некоторое время задумалась, но потом ответил: «Хорошо, пусть приходит завтра. Без проблем. Надеюсь, что Амбрелла тоже сможет как можно быстрее разработать технологию регенерации конечностей», — согласился Родригес, а также напомнил о своей конечной цели. Инуа же сделала глоток вина и, посмотрев на морской пейзаж: «Можете не волноваться, проект уже в работе. Однако сейчас мы пока не способны полностью разработать эту технологию. Тем не менее, весь наш свободный персонал будет направлен в отдел исследований и разработок. Поэтому рано или поздно нам удастся добиться прогресса». Однако Родригес все равно с благодарностью сказал: «Этого вполне достаточно. Большое спасибо». На что Инуа весьма бодрым голосом ответил: «Не стоит. У нас взаимовыгодное сотрудничество». После еще нескольких вежливых слов он повесил трубку. Затем Инуа сделал еще один глоток вина и вздохнул, глядя на ночной пейзаж. Что представляет собой отдел исследования и разработки, он не стал уточнять. В действительности у него вполне достаточно как денег, так и времени. Что касается того, сможет он дать ответ через 3 года, то Инуа мог с уверенностью сказать, что со временем сможет решить данную проблему. Для людей в наше время достаточно поддельного фокуса. Самое главное, чтобы никто не догадался, что это лишь самый обычный трюк. Настоящие нейротехнологии попросту недоступны в массовом использовании. И что же тогда делать? В этот момент позади Инуа послышался звук тапочек, вместе с ним донося свежий аромат, которым может благоухать только что закончившая купаться девушки. Инуа любил сладкий аромат Анжелы. Он махнул рукой и ожила, свернувшись калачиком, устроилась в объятиях молодого парня. Почувствовав аромат волос девушки, Инуа спросил: «Как дела с суп-лекарством?» Анжела потерлась головой о грудь своего молодого человека и ответила: «Поверхностный анализ крови Халка уже сделан, но мы все еще исследуем, как сделать лекарство, подходящее для всех. Боюсь, если доза окажется слишком большой, человек умрет от отказа органов. Если же окажется слишком маленькой, то оно не даст какого-либо эффекта. Полезность, бесполезность и даже смерть находится на тонкой грани. Мы не можем позволить себе беспечность». Инуа кивнул и оставил бокал с вином в руке Анжелы. После этого указал, что стоит попробовать. Девушка улыбнулся и сделала глоток. Затем Инуа высунул язык и слизнул вино из губ Анжелы. «Эта поза определенно полна очарования. Ты определенно умеешь зажечь мой огонь». Инуа поставил бутылку с вином на стол, взял Анжелу на руки и пошел в спальню. На следующий день наступил еще один день повседневных дел. Инуа очень повезло, что дела его компании никогда не отличались стремительными переменами. Чтобы изучить состояние того или иного отдела, достаточно заглянуть в отчет. Разумеется, что и тут имелись свои исключения, так отдела продаж всегда оказывался полон огромного количества различной статистики. Все это весьма усложняло контроль. С другой стороны, отдел красного зонта являлся самым спокойным местом, так как дисциплина в нем самая строгая. На самом деле, все эти вопросы совсем не напрягали Инуа. Ему следовало решать только крупные вопросы и принимать решения. Далее Инуа обычно просматривал ситуацию в интернете. Но, судя по всему, Тони все еще находился на пороге бури. Невежественные люди все еще хотели заставить Тони передать им технологии. Они действительно считали, что смогут стать железным человеком. Разве это не идиотизм? Эти парни увидели хлыста и его копию реактора Арк. Разумеется, что им захотелось заполучить нечто подобное. Это привело к тому, что эта группа людей стала бороться с Тони в интернете и реальности. Однако среди людей, что нацелились на Тони, только горстка ругала Амбреллу за связь с ним. Но очевидно, что тех, кто встал на защиту Инуа, намного больше. В конце концов, репутация Амбреллы определенно не шутка. Видя это, Инуа вздохнул. Неужели так много людей так легко поддаются жадности? Они неразборчивы, не понимают причину, не понимают процессы, просто следуют за тенденцией. Инуа покачал головой. В этом мире так мало мудрецов, потому что в нем уж слишком много идиотов. После этого Инуа продолжил заниматься делами в офисе и наблюдать за новостями в интернете. Однако через некоторое время он, не поднимая головы, посмотрел на компьютер и сказал: «Кофе я наливаю кофе и никогда не готовлю его заранее». Ава, когда пространство перед столом заколебалось, рядом с Инуа, внезапно, появилась девушка в белом костюме с капюшоном. Она несколько недоверчиво посмотрела на главу Амбреллы. Ее глаза оказались полны любопытства. Очевидно, этот человек даже не поднял головы. Более того, она напрямую использовала свою способность проникать сквозь стену. Также ее появление произошло без единого звука. Глава 119. Призрак, обманутый щитом. Глава 119. Призрак, обманутый щитом. Глаза Инуа оторвались от экрана компьютера. Он посмотрел на Иву и улыбнулся. «Нам следует поговорить. Давайте сядем на диван». Услышав его слова, девушка замерла на мгновение, но затем повернулась и пошла, чтобы сесть на диван. На самом деле изначально Инуа не собирался просить ее сесть на диван, но его цель – дать понять Иве, что ее послали защищать цель, а не пугать ее столь внезапными появлениями. Инуа попросить ее сесть на диван, так как это фактически способ отдать приказ. Пусть она знает, что у нее есть непосредственный командир. Теперь следовало углубить это впечатление и заставить ее восстать против щита. После того, как Ива оказалась на диване, ее глаза продолжали смотреть на Инуа в поисках ответа. «Если я сделала то, что ты сказал, то давай поговорим об этом». Глядя на ее маленькие глазки, Инуа улыбнулась и спросила: «Как тебя зовут?» «Ива Стар, мой позывной призрак», — достаточно прямо ответила девушка. Для молодого парня эти слова мало, что значили, однако сама Ива считала, что Инуа не может узнать ее личные данные и поэтому решил слегка приоткрыть информацию о себе. Вот только на самом деле Инуа знал абсолютно все. Тот в свою очередь кивнул и задал еще один вопрос: «Сколько тебе?» На что девушка ответила: «Мне 19 лет и 11 месяцев». «Значит, ты только на один год старше меня», — несколько притворно удивленным голосом произнес Инуа. Затем он посмотрел на Иву и спросил: «Сколько ты уже с щитом, а как долго существует специальный отдел?» Ива задумалась на некоторое время и решила, что все же может ответить на этот вопрос. Поэтому через некоторое время она ответила: «С самого детства, примерно с того момента, как погибли мои родители». Конечно, существовали и другие подробности, но Ива решила не говорить об этом. Все же некоторые вещи лучше держать при себе, и неважно, как к этому отнесется твой работодатель, тем более, что он временный. Выслушав объяснение Ивы, Инуа начал понимать, почему девушка выглядит настолько юной, ей ведь всего 19 лет. Иными словами, это призрак за 8 лет до описанных в фильме событий. Инуа кивнул, а потом поинтересовался: «Насколько болезненно ощущение разрыва молекул по всему телу? Есть ли боль 4 класса, Прим?» Всемирная организация здравоохранения делит боль на 5 уровней. Уровень 0 – отсутствие боли. Уровень 1 – умеренная, периодическая боль. Примерно такая, как от синяков и ссадин, полученных при падениях. Уровень 2 – умеренная, постоянная боль, что снимается обезболивающими средствами. Иными словами, зубная боль и все, что схоже с ней. Уровень 3 – сильная, постоянная боль. Обезболивающие приносят лишь облегчение. Сломанные кости или разрыв плоти. Уровень 4 – сильная, непрерывная боль, вплоть до изменения кровяного давления и пульса. Подобное, человек испытывает при сильных ожогах. Услышав слова молодого парня, Ива резко встала и посмотрела на него. Щит, безусловно, прекрасно умеет хранить свои тайны. Но почему этот человек настолько хорошо меня знает? Я ведь агент секретного отдела, моя биография существует лишь в физических файлах. Подумала Ива, а затем ошарашенным голосом спросила: «Откуда вы знаете о моем физическом состоянии?» Инуа же положил левую руку на стол и сказала: «Из-за взрыва эксперимента с квантовым каналом, молекулы в твоем теле сплавлены с этой способностью. Это позволяет тебе не только становиться невидимым, но и проходить сквозь стены или избегать травм. Однако за это тебе приходится расплачиваться ни с чем не сравнимой болью. Ее уровень настолько высокий, что даже смерть начинает казаться не таким уж плохим вариантом». После слов Инуа, Ива вздрогнула. Такую боль она определенно не хотела бы испытывать, но время от времени у нее действительно бывали подобные приступы. Более того, за последние 10 лет промежутки между ее ними становятся все короче и короче. Но щит пока не нашел какого-либо способа помочь ей. Интервал между разрывами молекул все еще продолжит сокращаться. Внезапно, слова Инуа снова шокировали девушку, и глаза Ивы расширились. «Откуда он знает эти подробности? Что еще ты знаешь?» Ива быстро подошла к столу Инуа. Она положила руки на столешницу и сказала: «Расскажи мне». Она считала, что раз Инуа так много известно, то он должен знать еще больше подробностей. Он ведь глава крупнейшей в мире биофармацевтической компании. Поэтому у Ивы не имелось причин не полагать, что Инуа не знает и других вещей. Тот ничего не ответил, а лишь слегка приподнял голову и жестом указал на диван. Ива посмотрела в указанном направлении и на мгновение задумалась. Сопротивляясь нетерпению в своем сердце, она в два шага подошла к дивану и честно села. Тем не менее теперь она, подобно хорошей девочке, ждала свою награду. Увидев, что Ива послушно села, Инуа кивнул и продолжил: «Молекулярная структура живых существ прочна, и пока не достигнет своего предела, рваться не будет. Если же подобное произойдет, то не думаю, что мне нужно еще что-либо говорить о последствиях. Ты ведь знаешь, насколько сильное у тебя тело или насколько хороша твоя физическая подготовка». Ива оказалась ошеломлена, но отреагировала мгновенно. Она тут же использовала свою способность, чтобы показать живот. Естественно, на самом деле девушка демонстрировала свой уровень подготовки, демонстрируя прекрасно натренированные мышцы пресса. Пух, вот только ее действия позабавили Инуа. Ха-ха-ха-ха. Инуа долго смеялась, а затем заставила себя улыбнуться и спросил: «Расскажи, что тебе объяснил щит, и узнаешь, почему я начал смеяться над твоей наивностью». Ива снова опешила и нетерпеливо ответила: «Мне сказали, что если я хочу бороться с разрывом молекул в моем теле, то должна укреплять свою физическую форму. Поэтому в перерывах между заданиями я занимаюсь высокоинтенсивными тренировками, чтобы сделать свое тело сильнее». Ха-ха-ха-ха-ха. Объяснения Ивы снова заставили Инуа смеяться. Он действительно не ожидал, что щит придумал такой трюк лишь для того, чтобы улучшить физическую форму девушки. Но самое главное, что девушка действительно во все это верила. Инуа уже хотел что-то сказать, но в этот момент внезапно раздался звук лифта. Динь. Ива быстро использовала свою способность, чтобы снова стать невидимой. Тем временем из лифта вышла Анжела. Она посмотрела на Инуа, что лишь недавно закончил смеяться, а потом взглянула на невидимую Иву, лежащую на диване. После чего спросила: «Значит, это она, призрак? Что, ты тоже можешь меня видеть?» Ива не выдержала и выкрикнула. Еще ни разу она не попадала в подобную ситуацию. «Это интуиция», — объяснила Анжела. «Когда некий вид существ обладает определенным уровнем силы, то интуиция и все чувства становятся очень чувствительными. Например, Инуа может почувствовать, даже если посмотреть на него в телескоп с расстояния в несколько километров». Ива вновь удивилась. Разве такой вид интуиции можно встретить не только лишь в волшебном мире феи и эльфов? После этих слов Анжели перестала обращать внимание на растерянную девушку. Вместо этого она повернула голову, чтобы посмотреть на Инуа, и с любопытством произнесла: «Знаешь, а я ведь уже несколько лет не слышала, чтобы ты так радостно смеялся». Глава 120. Когда Ива знала правду. Глава 120. Когда Ива знала правду. Анжела оказалась совершенно права. Существовало довольно много случаев, когда Инуа улыбался, но вот смеялся он довольно редко. Поэтому Анжеле стало достаточно любопытно узнать, что его так сильно развеселило. Я говорил с Ивой о щите, а также о том, насколько сильно ее обманули. Инуа притянул Анжелу к себе и рассказал о том, что только что произошло. Спустя некоторое время, девушка улыбалась в объятиях молодого парня, а ее плечи дрожали. К счастью, кресло босса относительно большое, иначе они вдвоем не могли бы вот так просто поместиться в него. Через некоторое время Анжела протер слезящиеся глаза и встала из объятия Инуа. Затем девушка спросила: «Эйва, ты знаешь, что такое молекулы и где они находятся в твоем теле?» Та, в свою очередь, наконец-то вновь получила возможность заговорить и ответила: «Знаю, во всем теле». «И что ты научилась тренировать все тело?» — с улыбкой произнесла Анжела и добавила: «Или же твои упражнения затрагивают исключительно мышцы?» «Физическая форма представляет собой жизненную силу, биологическую энергию, продолжительность жизни, способность к восстановлению, скорость, защиту, силу, выносливость и т.д. Твои ваши физические упражнения – это просто увеличение силы или выносливости. Однако они воздействуют исключительно на внешнюю физическую форму, а не на внутреннюю». Услышав ее слова, Ива сразу же спросила: «Что вы имеете в виду?» Впрочем, похоже, она и так внезапно что-то поняла. Анжела, в свою очередь, пояснила: «Упражнения никак не затрагивают твои внутренние органы или кости. Они не увеличивают прочность клеток и не позволяют стабилизировать гены твоего тела. Не скажу, что тренировки неэффективны, просто их влияние весьма ограничено. Для тебя куда более полезными будут не интенсивные нагрузки, а расслабленный стиль жизни. Умеренная физическая нагрузка, отдых, правильное питание и никаких работ в тяжелых условиях. Сейчас же ситуация несколько иная. Слишком большие нагрузки на организм не противостоят твоим молекулярным разрывам, а наоборот лишь усиливают его. Молекулярная структура может быть укреплена упражнениями, это не более чем шутка. Определенно всесторонняя физическая подготовка определенно оказывает позитивное влияние, но она весьма ограничена. На самом деле подобные вещи зависят от генов и определяются еще в момент рождения. Соответственно, все последующие действия могут лишь несколько улучшить ситуацию или еще сильнее ухудшить ее. Конечно, за исключением мутации или чего-то подобного. Услышав слова Анжелы, Ива глубоко опустила голову, а ее кулаки сжались. Она медленно спросила глубоким голосом: «То есть щит все это время лгал мне? Они просто хотели сделать мое тело сильнее, чтобы я могла выполнять задания. На самом деле они зашли намного дальше». Инуа решил еще сильнее подлить масла в огонь. «Щит ведь говорил, что усердно ищет противоядие для исцеления твоего тела. Разумеется, что все это не более чем ложь. Ты хоть знаешь, сколько стоит построить квантовый канал? Только представь, во сколько должна обойтись технология исследования твоего тела». Хотя Ива сейчас чувствовала, что очень зла, причем настолько, что готова взорваться в любой момент, она все же сдержала свой гнев и мягко покачала головой. После этого Инуа вновь немного объяснил ей: «Первый вариант еще можно посчитать. Стоимость квантового туннеля колеблется от миллиарда до десятков миллиардов. Все зависит лишь от размера и мощности. А вот второе уже самая настоящая бездонная или скорее черная дыра. Группа ученых будет годами изучать квантовую запутанность и молекулярную структуру. Даже такой безумный мечтатель, как Тони, не станет тратить настолько огромные суммы. А ведь это его собственные деньги, и он буквально сорит ими. Тогда чего же ты ждала от счета? Думаешь, эти парни станут создавать устройство стоимостью на десятки миллиардов лишь для того, чтобы решить проблему одного единственного агента?» Бум, клик. В сердце Ивы раздался удар грома. Она работала на щит столько лет. Как же ей не все стало понятно ранее? Несомненно, она невероятно полезный и эффективный агент, однако все это меркнет по сравнению со стоимостью оборудования для решения ее проблемы. Что уж говорить о бездонной яме, которую представляют собой сами исследования. Думая об этом, Ива вышла за дверь и стала невидимой. Она отправилась в щит. «Собираешься отправиться в бюро, чтобы начать задавать вопросы?» — спросила Анжела, глядя прямо на невидимую Эйву. Та попятилась назад. Она повернула голову и посмотрела на Анжелу. «А что еще я могу сделать?» В этот момент тон ее голоса стал беспомощным и жалким. Организация, за которую она сражалась на протяжении многих лет, в действительности лгала ей. Более того, она не только не поморгала, но и ухудшала ее состояние. «Они обещали мне, что я исцелюсь сама, но в результате мне становилось только хуже и хуже. Получается, что они просто используют меня как инструмент. О боже! Ива схватилась левой рукой за лоб, в то время как правая беспомощно повисла. Неужели ты думаешь, что они будут обращаться с тобой точно так же даже после того, как ты все узнала? Им нужны твои силы, а у тебя нет иного выхода. Ведь в их руках твой молекулярный стабилизатор и технологии твоего костюма. Услышав слова Анжелы, Ива подняла руки и крепко зажмурилась. Через некоторое время она, наконец, громко сказала: «А-а-а, что же мне делать? Просто ждать смерти». Глядя на нее, Инуа лишь пожал плечами. «Да, люди действительно становятся безумными, когда знают, что умрут. В этом отношении Тони действительно хорош. Обычный человек не способен реагировать подобным образом на приближающуюся кончину. Нет ничего хуже, чем знать время своей смерти». Так Иве осталось меньше 10 лет. Анжела взглянула на Инуа. У последнего и в самом деле практически получилось сокрушить дух девушки. Еще один по силе воли, и она станет призраком Амбреллы, а не щита. Анжела кивнула Инуа, а затем обратилась к Иве. «Ты знаешь, сколько лет тебе еще осталось жить?» Услышав слова Анжелы, Айва мгновенно отреагировала и тут же торопливо спросила: «Сколько?» Затем Инуа наблюдала, как Ива издала носовой звук «Хм». Однако на этом еще ничего не закончилось. Девушка раскрыла ладони с 10 пальцами, а затем яростно сжала их. Таким образом она сбрасывала давление, чтобы успокоиться. «Слушай, этот расслабленный звук сокращения мышц туда-сюда», — она успокаивала свои мысли. Сбросив давление, Ива подошла к дивану и тихо села. Затем она положила руки на колени и посмотрела на пол под ногами. Вот только, несмотря на внешнее спокойствие, подобное поведение куда больше походило на затишье перед бурей. Достаточно одной искры, и молодая девушка вспыхнет. Анжела сначала наблюдала за тем, как Ива усаживается поудобнее, а потом скала. «Если так и продолжишь использовать свою силу, то сможешь прожить еще около 8 лет. Но даже если полностью перестанешь ею пользоваться, то это практически не даст какого-либо эффекта. Так время твоей жизни возрастет лишь до 10 лет. Молекулы в твоем теле, что с самого детства разрывались на части, уже очень хрупкие. Не смотрите на то, что сейчас интервал становится все короче и короче. Через 5 лет приступы будут происходить раз в день, если не чаще. Эта скорость увеличивается экспоненциально, подобно принципу горной лавины». Глава 121. Желание выжить. Глава 121. Желание выжить. Паф! Прозвучал громкий звук. Однако речь шла не о чьем-то голосе. Это звук Ивы, обессиленно упавшей на колени. Она больше не могла контролировать свои эмоции. «Если тебе осталось жить меньше 10 лет или что-то в этом роде, то выдержать подобный удар невероятно сложно. Более того, ведь Ива упорно трудилась всю свою жизнь, чтобы прожить как можно дольше. Сейчас же девушка стояла на коленях на земле, она закрыла глаза руками, зарыла голову в колени, а ее плечи безумно дрожали. Всего за несколько часов десятки предложений Инуа и Анжелы довели ее до нервного срыва. Такова сила слов. Анжела прекрасно видела состояние Эйвы. Она посмотрела на Инуа и слегка кивнула. Похоже, что пришло время для финальной стадии. Инуа медленно кивнул. Затем молодой парень посмотрел на Эйву, что все еще стояла на коленях, и глубоким голосом спросил: «Ты хочешь выжить?» Разумеется, что девушка оказалась глубоко потрясена. Она внезапно телепортировалась к столу Инуа и уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Ты можешь спасти меня?» Закончив говорить, она не стала ждать, пока Инуа ответит, и продолжила бормотать: «Да, да, это ведь биологическая компания, хотя нет, это ведущая биокорпорация в мире. Выходит, Амбрелла действительно может спасти меня. У нее должны вестись исследования очень широкого спектра и...» «Нет, нет, нет». Вот только Инуа прервал девушку и слегка покачал головой. Затем он произнес: «Не компания Амбрелла может спасти тебя, а только лично я. Тебе интересно мое предложение?» «Что?» Ошарашенная Айва уставилась на Инуа широко раскрытыми глазами. Его слова не казались такими уж сложными, поэтому их нетрудно понять. «Компания не может спасти себя, но на это способен сам Инуа. Иными словами, метод исцеления известен исключительно ему». Естественно, что Ива быстро кивнула. «Хорошо». Затем он закончил говорить и, глядя в глаза девушке, добавил: «Да, я могу спасти тебя, это правда. Но почему мне следует так поступать?» Инуа произвел на Иву глубокое впечатление. Похоже, он действительно мог помочь ей, но не собирался делать это лишь по доброте душевной. Разумеется, что Ива сразу же поняла смысл слов Инуа. Не раздумывая, она сказала: «Я могу оставить щит и перейти на твою сторону. Я готова к любым трудностям и заданиям. Неважно, с чем мне придется столкнуть или какое поручение выполнить, если ты спасешь меня, я готова пойти на все. Моя подготовка элитного агента и в самом деле хороша». Щит весьма серьезно отнесся к моему обучению. Правда, теперь меня это несколько удивляет. Спасти меня они не могут, все время лгали, но при этом все равно потратили огромное количество ресурсов и времени на мое обучение. Впрочем, теперь я им за это благодарна, ведь благодаря им в моем арсенале огромное количество навыков взлома, саботажа и проникновения. Поэтому если тебе удастся меня спасти, то я действительно готова на все. Ива в нескольких словах подчеркнула, что она может сделать все что угодно ради своего выживания. Подобные слова говорили не только о ее жажде жизни, но и о невероятно огромной решимости девушки. Так ее совершенно не волновало, что все это могло оказаться хитрой ловушкой, и Инуэ вполне был способен рассказать о ее словах щиту. Она все равно больше не хотела возвращаться в бюро. Может, последнее и предпринимала какие-либо попытки исцелить ее тело, однако если они лгали о физических нагрузках, то скорее всего все остальное также окажется ложью. Именно поэтому она хотела выразить свою преданность тому, кто действительно мог бы спасти ее жизнь. Услышав ее слова, Инуэ улыбнулась и спросил: «Хорошо, сейчас и проверим. Скажи, ты согласна выпить немного крови?» «Что?» Ива оказалась ошеломлена. Она подумала, что ослышалась. Однако Инуэ не стал больше ничего объяснять, а только протянул правую руку в сторону и сказал: «Иди сюда». Ива посмотрела в направлении правой руки молодого парня и без колебаний подошла. Хотя не стоит отрицать, что мысль о том, не попала ли она в гнездо вампиров, все же промелькнула в ее голове. Если это действительно так, то похоже, ей в самом деле придется заниматься весьма странными вещами. Однако раз она достигла этой точки, то уже не могла попросту попятиться назад. «Подойдите к правой руке Инуэ», Ива посмотрела на нее. Молодой парень определенно хотел заставить выпить ее свою собственную кровь. Вот только он все еще сидел в кресле, и чтобы это сделать, придется встать на колени. Мысль о схожести с обрядом превращения в вампира вновь мелькнула в голове девушки. Подчинение и выпивание крови имелось в наличии, правда, сначала ее вроде как должны были укусить, но может, это произойдет уже после того, как она сделает то, что ей велят. Выбросив из головы все мистические глупости, Ива встала на колени под запястьем Инуэ и открыла свой румяный рот как можно шире. Молодой парень удовлетворенно кивнула. Затем его указательный палец левой руки нежно погладил правое запястье. Кровь тут же потекла ручьем, чтобы затем капнуть в маленький ротик Ивы. В момент контакта глаза девушки внезапно расширились. Из-за неспособности двигать головой, ее глаза закатились, чтобы посмотреть на Инуэ. Во взоре девушки отражалось недоверие, а также огромное желание. Инуэ с улыбкой объяснил: «Кровь существ более высокого уровня содержит более мощные питательные вещества и энергию. Она не только способна укрепить твое тело, но и восстановит физическое здоровье. Сейчас генетические инстинкты твоего тела отчаянно жаждут моей крови. Но для начала посмотрим, сможешь ли ты выдержать». Однако как только Инуэ закончил говорить, Ива резко встала, взяла его за ладонь обеими руками и прижалась губами прямо к пальцам. Хотя это казалось несколько невежливым, Инуэ, на этот раз, позволил ей делать так, как ей хочется. Желание, заложенное здесь на генетическом уровне, может заставить любого потерять рассудок. Анжела посмотрел на внешний вид Ивы и кивнула. Им удалось. Разумеется, что кровь Инуэ могла дать ей намного больше, чем восстановление здоровья. Тем временем Хелен вышла из лифта. Оказавшись в офисе, она стала свидетелем весьма странного зрелища. Одна девушка сидела в объятиях ее босса, а в это же время вторая, стоя на коленях, пила кровь молодого парня. Хелен потянулась и накрыла свои нежные губы маленькой рукой. Затем она посмотрела на Анжелу. Та в свою очередь кивнула. После того, как Хелен все поняла, она опустила свою маленькую руку. Посмотрев, как Ива пила кровь уже несколько минут, Инуэ использовал свою способность, чтобы мгновенно залечить рану. В тот же момент девушка яростно задрожала. Затем ее руки, державшие ладони Инуэ, усилили хватку. Более того, уже через мгновение, девушка попыталась укусить молодого парня. Но, очевидно, кроме смачивания никакого эффекта не достигла. Инуэ посмотрел на обезумевшую девушку и слегка позвал ее. «Ива, Ива, очнись». В этот момент девушка внезапно задрожала, но потом медленно отпустила правую руку Инуэ. После этого Анжела протянула ему влажную салфетку. Тем временем Рива все еще стояла на коленях. Она упиралась руками в пол и тяжело дышала. Девушка не знала, сколько времени прошло и что только что произошло. Тем не менее Ива снова подняла голову и посмотрела на Инуа влажными глазами. Затем ей удалось ухватиться за край стола и встать. После этого она, сглотнув один раз, сделала большой вдох. Сменив воздух в легких, Ива почувствовала, что пришла в себя. Первым делом она вытерла губы. «Аво, впервые чувствую нечто подобное. В какой-то момент мне казалось, что я попала на небеса. Мой разум стал пуст, я не знаю, о чем думала или что делала. Но мне кажется, что в тот момент обратилась в дикого зверя, что отчаянно и безысходно стремился к чему-то». Глава 122. Живой человек в суперкомпьютере. Глава 122. Живой человек в суперкомпьютере. Случай Ивы определенно весьма далек от стандартного во всех смыслах. Если бы она являлась нормальным человеком, то у нее не было бы такой сильной реакции на кровь Инуа. Но дело в том, что Ива определенно необычная девушка. Генная тяга, вызванная молекулярными нарушениями в структуре организма, стала чем-то вроде инстинкта. Иными словами, тело само прекрасно понимало, в чем именно оно нуждалось больше всего и стремилось восстановиться. Если провести аналогию на элементарном уровне, то длительная жажда могла свести вас с ума буквально в тот момент, когда вы увидите воду. То есть в тот момент, когда ослабленный организм заметит желаемое, то отключит все высшие мышления и будет действовать, полагаясь исключительно на инстинктах. По сути, многие ученые именно таким образом объясняли существование вампиров. То есть это люди, страдающие от генетического заболевания, в результате которого в их организме не вырабатываются те или иные вещества. Получить их они способны, лишь выпив человеческой крови. Если же этого не происходит, то со временем наступает легендарная жажда вампиров. Именно в таком состоянии несчастные и совершали нападения на других людей и старались впиться своими зубами им в горло. Вот нечто наподобие жажды вампиров и испытала Ива, когда ее тело внезапно осознала, что кровь Инуа способна исцелить ее. Тем временем молодой парень вытер руку, продолжая наблюдать, как девушка, сидя на земле тяжело дыша, приходила в себя. Взглянув на Иву, Инуа произнес: «У меня достаточно сил, чтобы вылечить тебя. Более того, ты не только сможешь избавиться от недуга, но и станешь намного сильнее». Услышала его слова, тяжело вздыхающая девушка затаила дыхание. Затем она повернулась и посмотрела на Инуа. Девушка опустила голову и спросил: «Какие условия и задачи теперь должна буду выполнить?» Услышав ее слова, Инуа удовлетворенно кивнул. Ива прекрасно понимала, Инуа не стал бы помогать ей лишь по доброте душевной. С другой стороны, у него не имелось иного выхода, кроме как сначала помочь девушке и лишь после этого ставить условия. Его слова определенно недостаточно, чтобы Ива поверила ему просто так. Все же щит уже однажды обманул ее. Именно поэтому, прежде чем рассказать о том, чем именно ей придется заниматься и на каких условиях, Инуа для начала протянул девушке руку помощи, чтобы, так как сказать, завоевать ее доверие. Сейчас же он, посмотрев на Иву и совершенно спокойным голосом, произнес: «Ничего такого, просто позволь мне управлять твоей жизнью». Инуа поднял правую руку, и маленький полутвердый шар из золота и серебра сконденсировался в его ладони. «Это только для подстраховки». Хах, как только Инуа закончил говорить, шар фактически мгновенно оказался в руках у девушки. Та в свою очередь спросила: «И что мне с этим делать?» Услышав ее вопрос, молодой парень ответил: «Ничего, уже все и так началось». Затем полутвердый шар превратился в жидкость и погрузился в тело девушки. Система пожирания генов активирована. Симбиотический хозяин. Анжела Циглер. Паразитические хозяева. Хелен Чо и Ива Старр. После этого Инуа сразу же отдал приказ системе: установить только паразитический контроль, деактивировать все сверхспособности, кроме врожденной. Блок установлен. Внезапно Ива почувствовала, как ее сердце и мозг словно слились с каким-то существом. Когда же она посмотрела на стоящего перед ней Инуа, то почувствовала, что тот стал более привлекательным. Кроме того, Ива ощутила весьма странную легкость. И это даже несмотря на то, что ее жизнь контролируется Инуа. Тем не менее, она все равно оставалась совершенно спокойной. Затем Инуа посмотрел на Хелен, что все еще находилась в статусе паразитического хозяина. Подумав немного, молодой парень решил, что ее стоит повысить. В конце концов, Хелен полностью доказала, что достойна доверия. Правда, это никак не повлияло на ее способности. Скорее речь шла о статусном росте. Система пожирания генов активирована. Симбиотический хозяин. Анжела Циглер, Хелен Чо. Вот и все. Хотя со стороны все казалось лишь сменой названия, но на самом деле не все не так просто. Это означает, что Хелен завоевала первоначальное доверие. Подобное можно воспринимать как переход от обычного сотрудника к высшему руководству. То же самое верно и по отношению к Эйве. Теперь ее можно считать за стажера. Прочувствовав свое тело, девушка спросила, есть ли какая-нибудь задача, которую я должна выполнить прямо сейчас. Так как Эйва получила долгожданную награду, она жаждала показать, что достойна получить намного больше. Тем не менее Инуа покачал головой и сказал, сейчас ты мой телохранитель, поэтому задание появится только через 15 дней. Услышав его слова, Эйва мгновенно все поняла и отреагировала. Ты попросишь меня вернуться в щит, чтобы потом... Да, все именно так. Затем Инуа добавил, мне все еще нужно, чтобы ты вернулась в бюро щита без каких-либо происшествий. Твоей задачей станет сбор информации. Правда, меня интересуют только действительно важные вещи. Эйва тут же спросила, какого рода информация тебя интересует? Инуа в свою очередь пожал плечами и спросил, что представляет собой наш новейший технологический продукт, нано-нейробиомеханические протезы. Практически мгновенно ответила девушка. Тогда знаешь ли ты самое важное слово в нашей новой технологии? Снова спросил Инуа, но теперь Эйва покачала головой. Тем не менее она все же попыталась предположить. Нейро. Несомненно это важно, но если быть точным, то нано-нейро. Инуа похоже придал огромное значение предположению Эйвы. У нейротехнологий большое будущее, как и у нанотехнологий. Именно со всем этим и будет связано задание, что я собираюсь поручить тебе через 15 дней.